Глава 6. Джуд проницательно замечает, что, покопавшись в личной жизни Генри, я могу найти в ней большие грехи. «Худшее, что может обнаружиться, — отвечаю я, — это еще одна Джимми Эшворт, появившаяся после его женитьбы на Эдит Хендерсон. Маленький грешок, хотя и грязный. Я спускаюсь на кухню и вырезаю из календаря с репродукциями Сарджента портрет миссис Каспер Рейвен. Мы с Джуд вместе рассматриваем репродукцию, восхищаясь умением Сарджента изображать человеческое тело, словно светящимся изнутри, как жемчуг. И Джуд говорит, что то же самое можно видеть в картине Гойи «Обнаженная Маха». Внимательно вглядываясь в лицо Оливии Бато Рейвен и пытаясь найти в нем сходство с внуком женщины, Стэнли Фарроу, я вижу в ее лице не только властность, но также испорченность и тщеславие. И вспоминаю об одном французском графе, чья дама, испытывая его любовь, швырнула перчатку в логово львов. Граф совершил этот безумный подвиг и принес перчатку, на что король Франции в стихотворении Ли Ханта воскликнул: «Тщеславие шлет людей на риск, но только не любовь». Примечание: Ли Хант. Английский эссеист, журналист, поэт, драматург, критик. Конец примечания. Миссис Рейвен была из тех женщин, которые швыряют в перчатку через прутья клетки и лишают мужчин благосклонности, если они не осмеливаются бросить вызов льву и поднять ее. Однако ее муж сам швырнул бы ее ко львам, посмея наговорить с ним в таком тоне. Помня о том, что рассказывал мне лорд Фарроу, я беру страницу из календаря, несу в свой кабинет и кладу в папку номер 1, размышляя, до чего могла Оливия довести Каспара, а он ее, до чего вообще может довести жена мужа, а муж жену. Я никогда не читал об этом, не слышал от других людей, но довольно часто думаю, сколько мужчин, оказавшихся в таком же своеобразном положении, разделяют мои чувства. Это ощущение появилось у меня довольно давно, что я интересен, грубо говоря, только как источник спермы. Это никогда не произносилось вслух, но оно присутствует в моей голове и, я в этом абсолютно уверен, в голове Джуд. Реальное и неотступное. Ее страсть, если можно так выразиться, достигает пика в решающие дни в середине месяца в каждый из этих дней. Больше никакой спонтанности. Только рассчитанная и, как мне кажется, притворная потребность. Когда я добиваюсь близости, в пылком отклике Джуд есть что-то неестественное. Ни отказа, ни даже колебания. Иногда я чувствую себя машиной для оплодотворения, которую включают так часто, как это возможно. Будь мне 18, я считал бы такое положение дел приемлемым, но мне не 18, и я так не считаю. Теперь иногда, если я и не отказываюсь, то колеблюсь. Во мне проклевывается страх, что я импотент. И что еще более странно, мне снятся эротические сны. Я не видел их уже несколько лет. Будь это предметом для шуток, можно было бы сказать, что с таким страстным партнером они мне не нужны. Но сегодня такой сон снился мне опять под утро. В нем присутствовала Оливия Бато и, как это ни странно, ее сестра Констанс, а также Джимми Эшворт. Я перевоплотился в Генри, необыкновенно элегантного в своем сюртуке и шелковой шляпе, а женщины принимают участие в одном из «tableau vivant», которые в викторианскую эпоху были эквивалентом современных шоу в стрип-клубах. Примечание. Tableau vivant. Живая картина. Мимическая интерлюдия. Конец примечания. Они изображают трех граций, обнаженные, похожие друг на друга, и на мою жену. Она крепко спит, и она меня не хочет. Во сне ее искусственная страсть куда-то пропала, и балом правит подсознание. Та часть Джуд, которая показывает, что она действительно хочет или не хочет. Она даже сердито шепчет: «Нет, нет», но я настойчиво повторяю: «Да, да», и она неохотно уступает, все еще полусонная. Наверное, это первый раз за год, когда я действительно хочу секса. Действительно хочу той, настоящей любви, свободной и стихийной. Но только Джуд это не нужно. И когда все заканчивается, причем гораздо быстрее, чем следовало бы, то я, как мне кажется, торжествую. Впоследствии мне становится стыдно, что сумел настоять на своем. Одно несомненно. Я абсолютно уверен, что этого больше не случится. Генри написал свою первую книгу, когда ему было 33. Он назвал ее «Болезни крови» и снабдил под заголовком «Гемофилия в Европе и Америке». В то время врачи считали гемофилию недавно открытой болезнью. Это соответствовало действительности, но нельзя сказать, что ею не болели раньше. Известно, что мужчины с незапамятных времен истекали кровью, а женщины были носителями заболевания. Вероятно, книга Генри должна была способствовать официальному признанию гемофилии Королевским колледжем врачей, что и произошло в середине 70-х годов XIX века. Гемофилия – это состояние, характеризующееся хронической предрасположенностью к сильным кровотечениям. У больных либо полностью отсутствуют некоторые факторы свертываемости крови, либо наблюдается их недостаток. Ген гемофилии передается женщинами с одной из X-хромосом, и поэтому сегодня эту болезнь называют сцепленной с X-хромосомой. Носительница заболевания имеет одну X-хромосому с нормальным геном, а одну с дефектным. Таким образом, вероятность того, что каждый из ее сыновей будет болен гемофилией, составляет 50%. С такой же 50-процентной вероятностью она передаст дефектный ген дочерям, которые с 50-процентной вероятностью станут носителями болезни. Мальчики, рожденные от отца гемофилика и матери, не являющейся носителем дефектного гена, здоровы, поскольку сыновья, будучи мужчинами, получают отцовскую Y-хромосому, однако все дочери у такой супружеской пары будут носителями болезни, поскольку девочки получают одну X-хромосому от отца. У большинства женщин с дефектной хромосомой не отмечается проблем со здоровьем, связанных с геном гемофилии, хотя некоторые страдают от обильных менструальных кровотечений, а также от сильных кровотечений при операциях, лечении зубов и во время родов. Часть этих сведений была еще известна в конце XIX века, но, разумеется, тогда ничего не знали о генах и хромосомах. Врачи не знали причину гемофилии, и поэтому не существовало эффективного средства лечения болезни. Генри лишь описал все задокументированные и предполагаемые случаи, накопившиеся в медицинской и немедицинской литературе за многие века невежества. Он упоминает иудейский трактат Иевамот, в котором рассказывается история четырех сестер, живших в Ципоре. Первая сделала своему сыну обрезание, но кровь мальчика не свертывалась, и он умер от кровопотери. Младенцы, рожденные второй и третьей сестрой, разделили его судьбу. Когда у четвертой сестры родился сын, она обратилась за советом к раби Шимону бен Гамлиэлю, который посоветовал не делать мальчику обрезание. Поскольку Гамлиэль жил во втором веке до нашей эры, Генри утверждал, что это самое первое упоминание о болезни. Далее он приводит правило Маймонида. Согласно ему, мальчика не следует подвергать обрезанию, если двое его братьев, рожденных той же матерью, но от разных отцов, умерли после этого обряда. Хотя Генри, разумеется, знал, что состояние здоровья отцов в данном случае не имеет значения. В своей книге он приводит и другие примеры, описанные в литературе, цитируя Ташриф, выдающегося арабского хирурга Аль-Букасиса. Там тот пишет об испанской деревне, где мужчины страдали от неостанавливаемого кровотечения даже при незначительных ранах. Мальчики умирали от кровопотери, если слишком сильно терли себе десны. В 1539 году Александр Бенедикт описал случай с Бродобреем, который умер от потери крови, случайно поранив себе нос ножницами. Другой случай, довольно редкий, произошел с новорожденным мальчиком, истекшим кровью после перерезания пуповины. Далее Генри переходит к XIX веку и упоминает о Джоне Отто, враче из Филадельфии, и его книге «Свидетельство о предрасположенности к кровотечениям в некоторых семьях», опубликованной в 1803 году. Он излагает закон Нассе, а другими словами, утверждение Кристиана Фридриха Нассе, профессора медицины из Бонна, о том, что гемофилия встречается только у мужчин, а передается через женщин. Но прибавляет тот факт, возможно, это открытие сделано им, но, скорее всего, кем-то еще, что дочери мужчин, страдающих гемофилией, всегда являются носителями заболевания. Эти принципы составляют основу монографии «Болезни крови» на 800 страниц, изобилующей родословными, гравюрами с изображением карт швейцарских кантонов и графств Новой Англии, генеалогическими таблицами, в которых больные отмечены черными кружками, а носители болезни – белыми квадратами. Все это сопровождается подробными и дотошными научными выкладками, которые Генри явно не стремился сделать понятными, не говоря уж о занимательности обычному человеку. Текст книги сухой, словно пыль. Я сам не понимаю, как сумел продраться сквозь него. Но, несмотря на эти трудности, медикам книга понравилась, и с нее началась дорога Генри к славе. Маловероятно, что королева Виктория ее читала. Но даже если читала и поняла прочитанное, если узнала, что средняя продолжительность жизни больного гемофилией составляет 8 лет, стала бы она назначать автора штатным лекарем ее страдающего гемофилией сына? В 70-х годах XIX века теория гемофилии и ее наследственный характер были хорошо известны и тщательно задокументированы в работах Эльзассера, Дэвиса, Коутса, Рейкена, Хьюджеса, Уошмута и многих других. Покойный принц Альберт очень увлекался наукой, и поскольку немецкий был его родным языком, мог быть знаком с некоторыми из этих ученых и, вне всякого сомнения, передать эти сведения королеве. Родители знали, что Леопольд болен гемофилией, но все дело в том, что королева Виктория не желала знать правду. Меньше всего ей хотелось верить, что именно она стала передаточным звеном для заболевания. Можно не сомневаться, что королева не читала ни эту книгу Генри, ни следующую «Наследственная предрасположенность к кровотечениям», а также в том, что Генри не передавал ей мнения врачей, не рекомендовавших сестрам больных гемофилией выходить замуж. Вняв этому совету, следовало запретить династические браки, по крайней мере, трем сестрам принца Леопольда. Вероятно, расположение Виктории Генри помог добиться талант царедворца. Судя по фотографиям, Генри был красив. Кроме того, он обладал приятным голосом, низким, густым и сладкозвучным, как пишет сестра Оливии Бато Констанция своей подруге Люси Райс. Генри был образован, умел обращаться с больными, и мы можем не сомневаться в его самоуверенности и убежденности, происходящих от успеха в деле, которое человек любит и которое у него получается. Говорил ли Генри королеве то, что подтверждает сегодняшняя наука, но во что сам он не верил, что гемофилия может возникать случайно, по неизвестной причине? Если да, то в этом заключена горькая ирония. Только в конце 20 века было доказано, что болезнь может обуславливаться случайной мутацией. Независимо от того, что говорил или делал Генри, факт остается фактом. Его назначили личным врачом принца, которому в то время исполнилось 19 лет. Леопольд был самым непослушным из всех детей Виктории. Мальчики, больные гемофилией, нередко бывают сорванцами и играют в опасные для себя игры, вселяя страх в матерей. Обычные для всех детей мелкие травмы, разбитые коленки, небольшие порезы и царапины вызывали у Леопольда длительное кровотечение. Еще большую опасность представляли внутреннее кровотечение, кровоизлияние в суставы и кровоточивость десен. По свидетельствам современников, Леопольд был самым красивым из четырех сыновей королевы, а также самым умным. Он настаивал, чтобы его отпустили учиться в Оксфорд. Тот факт, что Генри иногда лечил его, подтверждают письма королевы к своей старшей дочери, кронпринцессе Фредерике. В 1881 году Леопольд стал герцогом Олбани и, наконец, решил жениться, несмотря на ужас матери и ее предупреждения. Возможно, Генри смог успокоить ее. Много лет спустя, во время отдыха со своей семьей в Озерном крае, он писал Барнабасу Коучу о больном гемофилии сыне принцессы Беатрис Баттенбергской. «Я очень хорошо помню, как расстроилось ее величество королева, когда его королевское высочество герцог Олбани решил жениться. Она была твердо уверена, что его королевское высочество слишком болен, чтобы думать о браке. По ее мнению, он должен был спокойно жить при дворе, уделяя время, если пожелает, своим научным изысканиям. Даже она, с ее пылким воображением, не могла представить, что больной гемофилией способен поранить себя принадлежностями для чтения и письма. Хотя его королевское высочество однажды вызвал сильное и длительное кровотечение, проткнув себе небо стальным пером. Затем, когда принц сделал предложение принцессе Хелене, и оно было принято, это вызвало потрясение и скорбь, быстро сменившееся со стороны ее величества заверениями, что именно она и никто другой устроила этот союз и что ничего более подходящего просто быть не может. Я очень не хотел лгать ей, но от одного вопроса всеми силами старался уклониться. К счастью, она его не задала. Я не мог сказать ей правду. Дочери, которые могут родиться у его королевского высочества, неизбежно будут носителями гемофилии. Просто невероятно, какой грубой может быть ее величество. Она без всякого смущения и какой-либо застенчивости заявила мне, что сомневается в способности принца стать отцом. Тут она, конечно, ошибалась, поскольку герцогиня Олбани родила дочь, несомненно, носительницу заболевания, а затем и сына, после чего ее муж встретил преждевременную смерть. Когда ее величество обсуждала со мной будущее Леопольда, касаясь в основном различных методов, прикладывание льда, катетеризация, отдых, которые я предлагал для облегчения его неизлечимого состояния, она, если хотите знать, верила, что сын это перерастет, королева вдруг заговорила обо мне, заметив, что мне самому пора подумать о браке. «Должно быть, я уже приближаюсь к 40», — сказала она, чем весьма мне польстила, сбросив 5 лет. Затем несказанно изумила меня, процитировав Шекспира. Она посмотрела мне в глаза и заявила, что я не должен дожить до гроба, не снявший копий с этой красоты. Примечание. 12-я ночь. Перевод Линецкой. Конец примечания. «Вы мой дорогой коуч, единственный человек, мужчина или женщина, которому я рассказал об этих экстраординарных событиях. Как вам известно, 3 года спустя я женился, хотя мое решение и выбор жены никак не были связаны с советом Ее Величества. Это единственное упоминание о жене в письмах и блокнотах Генри, если не считать записи в дневнике, сделанных в соответствующее время. Э. родила дочь, а позднее Э. родила сына. Разумеется, это почти ни о чем не говорит. Генри был викторианцем, и, подобно большинству мужчин из верхнего среднего класса викторианской эпохи, проводил четкую границу между работой и семейной жизнью, вплоть до того, что считал свои дневники хранилищем профессиональных обязательств, а письма – дружеской откровенностью мужчин. Но все это ни в коем случае не указывает, что Генри женился на Эдит Хендерсон не по своей воле. На самом деле он ее любил. Тем не менее, во время женитьбы принца Леопольда на Хелене Вальдек-Пирмонт, Генри был влюблен в Оливию Флоренс Шарлотту Бато, или очень умело имитировал нежные чувства. Девушка также ни разу не упоминала его имени в дневниках и письмах, в отличие от ее отца и матери, причем они писали о его визитах в их лондонский особняк, а также в загородный дом Грассингем-Холл в Норфолке. По всей видимости, Генри встречался с ними и раньше. Но первая запись об этом в его дневнике относится к марту 1882 года. Генри отмечает: «Ужинал с сэром Джоном Бато на Гросвенор-сквер». На странице дневника напротив этого дня есть кое-что еще. Пентаграмма, свидетельствующая о послеобеденном визите к Джимми Эшворд. Генри еще раз ужинает с Бато в апреле, а затем в мае, за 2 дня до 2-недельного пешего путешествия по Швейцарии, а через неделю после возвращения едет на верховую прогулку в Гайд-парк вместе с леди Бато и ее дочерями. Нигде нет никаких сведений о том, как он познакомился с семьей Бато, не говоря уже об отношении к ним. Однако в начале октября того же года Генри поехал в Норфолк на охоту, и хотя он не упоминает, где остановился, запись заканчивается словами о том, что Грассингем-Холл очень красив. В сентябре будущий лорд Нантер устраивал званый ужин в своей квартире на Уимпл-стрит, вероятно, после возвращения с Чалкот-Роуд, потому что на этой странице тоже присутствует пятиконечная звезда. Этот званый ужин – первый когда-либо упоминаемый в дневнике, и Генри перечисляет гостей, причем в строгом алфавитном порядке. Мистер и миссис Аннерли, сэр Джон и леди Бато. Вот оно опять с дочерьми. Доктор Барнабас Коуч, доктор и миссис Викерсли. Кто такие Аннерли и Викерсли? Время от времени их имена появляются в дневнике, но без всяких указаний на то, кто они такие. Генри не отступил от принятых правил, пригласив равное число мужчин и женщин. Однако из дневника выясняется один важный факт. По викторианским меркам Генри часто виделся с Оливией. В октябре Констанс Бато пишет своей подруге Хелен Милнер. «Сегодня утром пришел с визитом доктор Нантер, якобы справиться о здоровье мамы, но у мамы, о чем доктор должен был знать, всего лишь обычная простуда, и ей даже нет нужды оставаться в постели. Истинная причина – увидеть Оливию, которая, если хочешь знать, не была дома. Поэтому он придет завтра, разумеется, чтобы навестить маму, чье здоровье его беспокоит, и принести какое-то лекарство от воспаления горла. Доктор Нантер очень красив, очень приличен, очень умен и очень стар. Вернее, очень стар для наших юных глаз. Как говорит мама, должно быть ему 45, а Оливии всего 22. Плохо то, что она начинает волноваться, что стареет и упускает свои шансы. Понимаешь, она выходит в свет уже 4 года, но никто из тех, кто вызывает у нее симпатию, не сделал предложение. Доктор ей нравится. И Оливия расстроилась, узнав, что он приходил в ее отсутствие. Мама и папа хотели бы их соединить. Мама, она сама старая, называет доктора Нантера молодым человеком в расцвете лет. Ее единственное возражение, насколько я понимаю, состоит в том, что он живет в квартире над своим кабинетом, в немодном, по мнению мамы, районе Нуимпл-стрит. Но Генри подумывал о переезде. Датируемая началом декабря запись в дневнике под большой тщательно вырисованной пентаграммой сообщает, что он смотрел выставленный на продажу дом на Грин-стрит в районе Мейфэр. Вероятно, дом пришелся бы по вкусу леди Бато, но Генри его не купил и в феврале осматривал уже другой, на Парк-Лейн. Мог ли он позволить себе содержание дома в Мейфэр? Конечно, ему в наследство досталась шерстяная мануфактура в Годби, но лучшие времена фабрики давно миновали. Задолго до смерти отца Генри на фабрику взяли управляющего, но под его руководством дела пошли совсем плохо, и падение производства, помимо всего прочего, стало причиной ужасных страданий и бедности среди фабричных рабочих. Генри было бы трудно найти покупателя на дом, и выручить за него удалось бы немного. И действительно, Генри сохранил дом, который в конечном счете стал загородной резиденцией семьи Нантер. Годби Холл продал мой отец в 1970 году за гроши. Таким образом, у Генри не хватало средств, чтобы иметь дом в престижном районе. Все это могло измениться, женись он на Оливии Бато. Ее личный капитал составлял 30 тысяч фунтов, что в 1880-х было громадной суммой. Почти всеми сведениями о семье Бато я обязан, так пишут в выражении признательности, Стэнли Фарроу. Мой прадед, как обычно, рассказывает потомкам очень мало, причем в дневнике об этом нет ни слова. Потому что это не затрагивало его чувств? Потому что ему было безразлично? Или Оливия никогда не значила для него слишком много, и он выбросил ее из головы после того, как познакомился с Хендерсонами? Стэнли Фарроу подошел ко мне в гостевой комнате палаты лордов где мы с двумя другими независимыми депутатами решили пропустить по стаканчику, и довольно нерешительно наклонился ко мне, опираясь рукой на красную кожаную спинку свободного стула за нашим столиком. Я подумал, что ему нужен стул, поскольку бар был переполнен, и сказал: «Конечно», чем, похоже, озадачил его. «Мне не нужен стул. Я лишь хотел сказать, что видел ваше объявление в «Таймс», и, кажется, могу сообщать кое-какую информацию вам. Хотя, конечно, все это может оказаться ерундой». «Нет, вам определенно нужен стул», — сказал я и протянул руку. «Мартин Нантер. Присаживайтесь». «Стэнли Фарроу». Я знал имена кое-кого из тех, кто участвовал в дискуссии о европейской монетарной политике. «Вы новый пожизненный пэр. Пришли в минувшем июле. Я был в палате, когда вас представляли. Вы лорд Харроу из Хэмпстеда». «Хаммерсмитта. Во всем остальном вы не ошиблись. Можно вас угостить? У меня уже есть, но вам не помешает». Я заказал ему джин с тоником. «Какую информацию вы хотите мне сообщить?» Стэнли Фарроу был маленьким пожилым человеком, далеко за 70, седым, с острым личиком эльфа. Держался он очень прямо, как и многие люди небольшого роста. «На самом деле ваше объявление увидела моя жена. Она сказала, что я должен с вами связаться. Имя Каспара Рейвена вам что-нибудь говорит?» «Это мужчина, за которого вышла замуж Оливия Бато». «Понимаете», — сказал Фарроу извиняющимся тоном, — «они — мои бабушка и дедушка». В палате лордов трудно найти место, где можно побыть с кем-нибудь наедине. Во всех комнатах, где располагаются комитеты, постоянно идут совещания. Помещения для интервью вызывают клаустрофобию, а телевизионная комната забита зрителями. В библиотеке полно курильщиков. Нескольким пэрам повезло, и у них есть кабинеты, но и их приходится делить на четверых или на шестерых. 20 января народу было особенно много, поскольку в тот день баронесса Джей, лидер палаты лордов, сделала заявление по поводу официального правительственного документа о реформе палаты, который стал первым подтверждением после объявления в речи королевы, что реформа действительно будет проведена. Я решил отвезти Стэнли, вскоре мы уже называли друг друга по имени, в Королевскую галерею. Это просторный, необыкновенно величественный зал с высоким потолком, декорированный в красных, синих и золотистых тонах, с холодным мраморным полом, темными полированными столами, кожаными креслами и диванами. В Королевской галерее всегда холодно. Это помещение практически невозможно нагреть. Но здесь, по крайней мере, тихо и почти пусто. Несколько человек, присутствовавших в галерее в тот день, не интересовались ни нами, ни нашим разговором. «Ее дочь была моей матерью», — сказал Стэнли. «Оливия вышла замуж в 88-м, а мама родилась в 91-м». На одной из фотографий, которые он принес, была изображена Оливия в простом белом платье в стиле прерафаэлитов со спущенными волосами и улыбкой на лице. «Я не прочь использовать этот снимок в своей книге, возможно, поместив его рядом с фотографией Джимми Эшфорд. Но в тот момент мог думать лишь об одном. Это могла быть фотография Джуд. По какой-то причине сходство между ними здесь гораздо сильнее, чем на портрете сарджента. Сомнение у меня вызывает поза Оливии. У нее в руках ребенок. Я мысленно отмечаю, что этого Джуд видеть не должна. По крайней мере, пока не случится невероятное». Вашей матери, конечно, уже нет в живых. Она умерла 15 лет назад. Тому, что у меня все это сохранилось, фотографии, драгоценности и несколько писем, услышав это, я навострил уши, я обязан жене. Мужчин не особенно интересует генеалогия, семейные истории и все такое. Правда? Джон Сингер Сарджент написал портрет бабушки. И Ви, моя жена, где-то увидела его репродукцию. После смерти мамы она сохранила все эти вещи, сказав, что Оливия была знаменитой, и неизвестно, у кого может возникнуть желание узнать о ней. «Предусмотрительная женщина», — согласился я. «Действительно, кое у кого возникло». «А от кого письма?» «В основном от ее сестры Констанс. Парочка от мужа, то есть моего дедушки. Боюсь, если вы надеетесь найти письма от лорда Нантера, то будете разочарованы». «Скажите мне вот что. Если у вас нет его писем, а также их совместных фотографий...» Я убедился, что их действительно нет, по крайней мере, среди лежавших на столе. «Откуда вы знаете, что мой прадед был, скажем, неравнодушен к ней?» Стэнли принадлежал к той категории мужчин, которые постоянно упоминают в разговоре жену. Похоже, она ужинает с ним здесь по меньшей мере один раз в неделю. «Мама», — рассказывала Ви. «Моя жена очень любила маму. Они были близкими подругами, за что я, конечно, буду вечно ей благодарен. Понимаете, у моей бедной матери, у них с братом, было тяжелое детство, и она так и не смогла этого забыть. Всегда рассказывала мне. А перед смертью и Ви, полагая, что можно избавиться от бремени, рассказав о нем. Только ей, похоже, это не помогало». Я был озадачен. В чем причина тяжелого детства дочери, а если уж на то пошло и сына, процветающего Каспара Рейвена, владельца банка Рейвенс, и его жены Оливии? Глаза бедного старины Фарроу вдруг заблестели, словно наполнились слезами. Нет, конечно, это не слезы. Я раскусил его. Преданный сын матери-собственницы, который, когда мать постарела и, возможно, выжила из ума, женился, надеясь на то, что когда придет время, эта женщина сможет заменить ему мать. Слезы не пролились, но голос слегка дрогнул. «Я вижу, вы не знаете», — сказал он. «У Оливии был любовник. В те времена таких называли другом. Она сбежала от мужа и бросила троих детей. Имени этого человека я не помню, наверное, Ви знает. Мой дед получил развод. Сложное дело в ту эпоху, хотя за 2 года до этого был принят закон, облегчающий разводы. Разумеется, не было и речи о том, что дети останутся с Оливией. Им пришлось нелегко». «Когда это случилось?» «В 96-м. Моей матери было 5, ее сестре 7, а их маленькому брату всего 2. Мой дедушка, то есть Каспар, обладал крутым нравом, хотя проявилось это только после того, как от него сбежала жена. До этого он, как выразилась моя мама, боготворил землю, по которой ходила Оливия, и был ради нее готов на все. Потом Каспар выместил свои чувства на детях, и им, как я уже сказал, пришлось нелегко. Я спросил его, что случилось с Оливией? Вышла ли она за того мужчину? Вместо ответа Стэнли спросил меня, знаком ли я с работами Оскара Уайльда? Довольно хорошо, ответил я. Считается, что прообразом леди Уиндермир послужила моя бабушка. Только бабушка действительно сбежала со своим мужчиной, а леди Уиндермир нет. Что касается ее судьбы, то она не вышла замуж за этого человека, не зная его имени, а сошлась с другим мужчиной, а потом еще с одним. Это было во Франции, где-то на юге Франции. Мой дедушка знал. Он все рассказывал детям, причем самым грубым образом. Оливия вернулась сюда незадолго до начала войны. Моя мать к тому времени уже стала взрослой и иногда навещала ее. Разумеется, втайне от отца. Когда в 1924 году Оливия умерла, выяснилось, что у нее был порок сердца, развивающийся только у тех, кто переболел сифилисом. Пока Фароу собирал фотографии и прятал их в портфель, я решил, что нужно перечитать пьесу «Веер леди Уиндермир», чтобы сравнить даты. «Послушайте, я собираюсь домой. Это всего лишь Хаммерсмит. Не хотите поехать со мной и поговорить с моей супругой?»